Однако ж, когда заранее уведают, то в несколько недель обмыслятся, и ни во что страх тот будет. Тогда, хотя и впрямь, чего еще и не чаем за Божию помощью, то впадение будет. Тогда не так будет людям страшно, понеже уже давно ведали, к тому же и убытку такого не понесут от неприятеля. И сие нескольким персонам, кому надлежит ведать, и которые имеют рассуждение, объяви, а не всем, и что потом указы послать в первых числах апреля. Насчет обороны малороссийской границы Петр писал гетману Мазепе 24 января. «Понеже уже вам небезызвестно есть, что уже сия война на одних нас осталась. Того для надлежит вам вящее приготовление и осторожность иметь, чтобы заранее к походу изготовиться, и чтобы по самой первой траве в мае под Киевом стать, как для совершения начатой фортецы, а паче для обороны от неприятеля своих краев, о котором сказывают, что, конечно, намерен в первых числах мая идти к нашим краям, чего для надлежит вящее приготовление в войсках иметь. И понеже можете знать, что войско малороссийское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может. Того для советую вам довольное число лопаток и заступов велеть взять с собою, также добрую полковую артиллерию, дабы, возможно, у Днепра, ежели неприятель будет, в удобных местах шансами или окопами укрепиться и тем возбранить неприятелю ход в свою землю. Так уж, дабы и в украинных городах от польского рубежа добрую осторожность иметь и палисадами и прочим укрепить. Собраться с войском у Киева и Печерский монастырь укрепить. Управя сие, выступить к Павлычу или где удобнее, а передовых выслать от Полонного или далее для ведомости и голосу. Во время неприятельского прихода, осадя и управя Печерский монастырь, уступить за Днепр, а старый Киев оставить. И того ради надлежит зело трудиться, дабы Печерский монастырь, как наискоряя укрепить и артиллерию управить, дабы при приходе неприятельском без страха, возможно, сию фортецию оставить. Повинно все войско казацкое стать у Киева в 10 июня, конечно, чтоб всего времени не испустить. Войско было пополнено новым набором. Как были прибыльщики, которые доносили о возможности новых источников дохода, так были прибыльщики, которые давали знать о возможности взять где-нибудь рекрут. Брянский житель, дворянин Безобразов, донес, что в Брянске и в уезде, и в прочих тамошних местах умножилось подьячих и дьяков и прочих нижних чинов, а наипаче церковников всяких, из которых гораздо возможно довольное число набрать в службу в драгуны или в солдаты. Петр послал указ разобрать и годных в службу написать. Карл XII давал время Петру распоряжаться. Была даже одно время надежда, что он завязнет в Германии так же, как прежде увяз в Польше, потому что завел споры с императором, которые грозили окончиться войною. Так, например, он требовал религиозных прав протестантским жителям Силезии. Франция, разумеется, хлопотала изо всех сил, чтобы довести дело до войны и таким образом приобрести могущественного союзника. Англия и Голландия, наоборот, старались потушить споры. Марльборо явился Карлу в Саксонию с льстивыми словами. «Если бы пол не препятствовал моей королеве, то она бы сама приехала сюда, чтобы видеть государя, возбудившего удивление всей Европы. Я ее подданный, в этом случае счастливее ее, и был бы еще счастливее, если бы мог совершить несколько походов под знаменами вашего величества, чтобы дополнить мое военное воспитание». Дело кончилось тем, что император должен был уступить требованиям Карла. Робость, уступчивость со стороны первого государя Европы, лесть со стороны знаменитого полководца, победителя войск Людовика XIV. Вся эта слава, которая окружала молодого шведского короля в Саксонии, напоминает историку славу, которая здесь же окружала и в ближайшее время к нам другого завоевателя. Обоих окружала эта слава перед походом их в Россию, перед тем, как звезде их суждено было закатиться. Только в августе 1707 года шведское войско двинулось из Саксонии. Оно имело отличный вид, народ был сытый, отлично обмундированный и вооруженный. При короле находилось 24 500 человек конницы, 20 тысяч пехоты, Левенгаупт с 16 тысячами в Лифляндии и Любекер с 14 тысячами в Финляндии стояли наготове, чтобы по первому приказу вступить в русские пределы. Не мудрено, что при таких средствах в голове Карла составлялись самые смелые планы. Он говорил, что заключит с Россией мир по-саксонски. Он хотел свергнуть Петра с престола и на его место возвести принца Якова Собесского. Карл надеялся, что ему много поможет неудовольствие на Петра в России. Еще в конце 1706 года он сказал императорскому посланнику, что скоро хочет навестить варваров в Москве, в осаде Нарвы и других городов времени терять не будет, надеется обойтись и без этого, потому что в Москве многие князья ему преданы. Но в Европе не все готовы были поручиться за торжество Карла в России. Гюйсон писал из Вены в сентябре 1707 года, что шведы идут нехотя, сами говорят, что почти совсем отвыкли от войны после продолжительного покоя и роскошного житья в Саксонии. Поэтому некоторые предсказывают победу Петру, если вступит с Карлом в битву. Другие говорят, что менее славы, но более безопасности, если царь выведет свои войска из Польши и будет уменьшать силы неприятельские частными стычками, внезапными наездами казацкими и разными военными хитростями. Петр уже давно решил, что надобно избрать последнее. Прослышав о приближении шведов, Меншиков выступил из Польши в Литву и расположился с кавалерией в Дзенцолах.